Глава 3. Рундельштодт, посмотрев, как все сыто отдуваемся и подраспускаем ремни, велел, не обращая внимания на меня, задержаться на час. Пусть мясо растворится в теле. А в следующий раз так не наедаться. Если опять олени по дороге, не трогать. Я закрыл глаза, делая вид, что сплю. Рундельштодт прав. Нужно сосредоточиться на более простом – перемещении себя самого. Портал – это для мастеров. Портал – это универсальность. Через него можно перебросить целое войско. А вот самоперемещение потребует энергии, чувствительности и самонастройки намного меньше. Правда, насчет целого войска я загнул. Каждое перемещение требует огромного количества энергии, так что портал схлопнется за спиной 2-3 солдат. Ну пусть десятка. А даже могучий и переполненный темной энергией чародей останется на недельку выжат досуха, если не дольше. Рундельштодт сидел молча, но я чувствовал его присутствие даже с закрытыми глазами. Наконец он пошевелился, проговорил слабым голосом. «Беда за бедой, бедная Адрианна!» «Мир несправедлив», — согласился я. «За стенами не видно, в лаборатории всегда хорошо, даже баб не надо. А чего ужасаться?» «Жизнь! Как вы вино делаете?» Он пробормотал. «Заклятие!» Я открыл глаза, повернул к нему голову. «Сложное?» «Простое», — сообщил он. «Но самому нужно быть... В общем, здесь не всегда долгая учеба в помощь. Иногда нужно просто почувствовать». «Это я могу», — заверил я. «Нет-нет, я не о бабах. Я вообще-то человек чувствительный. В жизни не мог пнуть собаку. Иной раз расчувствуешься, убил бы кого-нибудь». «А я могу попробовать?» «Убить?» Я отмахнулся. «Убивать и дурак может, это я уже убедился. А вот создавать, к примеру, вино. Или еще что-то?» Он хмыкнул. В старческих глазах я отчетливо рассмотрел беззлобную насмешку. «Создавать? А я думал, умеешь». «Увы», — ответил я. «Так как насчет? Я же ваш ученик». Он хмыкнул. «Ученик, но у тебя своя игра и свои тайны. Какой мне прок от того, что буду тебя учить?» «Понял», — сказал я. «Хорошо, прок будет. Материальный, верно?» Он кивнул. «Именно». «Хорошо», — повторил я. «Пока мы ехали, я в ваш посох, который сейчас у вас привязан за спиной, засунул еще кое-какие штуки. Что важно, не магические. Никакой маг не скажет, что там что-то есть. Потому тяжелее, чем мог бы». «Да?» — спросил он с интересом. «А мне казалось, он и так чересчур легок». «Будет еще легче», — заверил я, «что не влияет на его прочность». Он улыбнулся. «Хорошо. Научу, как делать вино. Только тебе нужно будет научиться сохранять его дольше. А то и налить в чашу не успеешь. Ладно, пора в путь». «Как скажете, мастер», — ответил я с ехицей. Все поднялись в седло. Пансаменор привычно выехал вперед, а мы последовали в десятки шагов за ним. Долгое время двигались через неприятный лес с огромными стволами, где кони с трудом переступают через вылезшие из-под земли толстые корни. Потом деревья ушли в стороны. Я вздохнул спокойнее. Впереди равнина, ровная, заросшая сочной травой, достаточной, чтобы кормить стада. Но в такой не спрячешься. Что для нас важнее? Лучше уж лес. Чуть позже всплыла мысль, что земля здесь прекрасная. Почему же не бродят тучные стада, не видно домиков в окружении сада и огородов? Что-то не так. Чуть было не спросил у Рундельштодта, но напомнил себе трезво, что земля вообще-то не настолько заселена даже в моем мире, чтобы на каждом удобном клочке кто-то жил. А здесь и вовсе на каждый жилой дом смотришь как на чудо. Через несколько дней перешли пограничную речушку. В это время года пересыхает чуть ли не полностью. Можно вообще не замочить ноги, прыгая по камням. Но мы спешились и перевели коней под узцы, чтобы те не повредили ноги. Пансаменор продолжал искать следы похитителей. Но, похоже, принцессу везут очень уж кружным путем. Что говорит о высокой оценке работы тайной службы королевства Нижней долины. Он постоянно выезжает вперед. Самый чуткий из нас. Замечает даже мелких пташек. А людей задолго до того, как могут увидеть нас. Тут же берем в сторону или просто затаиваемся в кустах. Если едут по этой же дороге навстречу, пропускаем и прем дальше. Сегодня остановил коня. А когда мы приблизились, вытянул руку вперед и чуть налево. «Ярмарка!» «Это хорошо», — сказал Фицрой с энтузиазмом. «Посмотрим?» Пансамен смолчал. Все оглянулись на меня. «Посмотрим», — согласился я. «Но издали». Деревья впереди раздвинулись. Далеко в долине множество разноцветных шатров, масса народа, сотни телег и повозок, овечьи и коровьи стада, даже табуны коней, пригнанных на продажу. Расположено все достаточно удобно. Я заметил еще одну дорогу, что пересекает нашу. Та еще шире и накатаннее. А по обе стороны домики и даже большие дома, роскошные сады. А в долине ровной змейкой идут стены небольшого компактного города. На просторах ярмарки снует народ. Все одеты празднично, ярко, доносится музыка. Я рассмотрел сразу две группы странствующих жонглеров. Народ смотрит с удовольствием. «Ладно», — сказал я, — «мы вроде бы сойдем за мелких торговцев. Стараемся что-то купить, чтоб побольше и подешевле». Фицрой довольно потер ладони. «Это можем». «Не перегибай», — одернул я. «Зачем нам куча товаров? Мы только прицениваемся. А заодно стараемся узнать побольше. Вдруг принцессу провезли прямо здесь?» «Или кто-то слышал что-то», — предположил Рундельштот. «Такое сразу разлетается слухами. Но будьте осторожны, мы уже в Уламрии». На въезде ярмарки двое музыкантов умело и слаженно дудят, третий лупит по барабану, больше похожему на большой бубен, а девушка в коротком платьице быстро и зажигательно изгибается в стремительном танце. На земле шапка. Я успел заметить, как бросили пару монет. А вообще-то там уже поблескивает металлом все дно. Молодцы, не зря стараются. Искусство должно приносить прибыль. Когда-то необорванное искусство будет ходить за народом, а народ начнет искусством интересоваться больше, чем королями. Правда, искусством даже не этого уровня, а пониже, еще ниже. «И никакой войны», — сказал я. Рундельштот сказал негромко. «Если Антриас поведет армию на Нижние долины, то либо по Амлинской дороге, либо по Тартапской». «Или по обеим», — сказал Фицрой. «Либо по обеим», — согласился Рундельштот. «А это намного левее». «Тогда чего прямо здесь?» — спросил я. Фицрой кивнул на молчаливого пансаменера. «Идем по следам возможных похитителей. Но если точно знаешь, куда везут принцессу, то давай сразу туда. Встретим, перебьем стражу, как у нас обычно, чтобы не умничать слишком, а то запутаемся. Мы же не кони». «Не знаю», — огрызнулся я, — «только спросил. Почему вы все такие злые? Я же нежный и легко ранимый, художника может обидеть каждый. Нерона вон вообще убили». Рундельштот крикнул пансаменеру. «Эй-эй, не надо в сторону. Проедем через центр ярмарки. Заодно посмотрим, вдруг там что-то интересное». «Может быть», — сказал Фицрой с сарказмом. «Посмотрим вовсе не заодно?» Рундельштот посмотрел на него с прищуром. «Можно подумать, ты не хочешь посмотреть, что там продают». «Хочу», — признался Фицрой. «Но когда можно свалить на другого, то почему не?» Едва проехали музыкантов, сразу привлекли внимание зазывал. Один бросился навстречу и воскликнул льстиво. «О, какие знатные глерды и какие у вас кони! Вам лучше остановиться у Перингара Вольного. У него один шатер свободен». И хотя мы одеты не глердами, но я приосанился. Вроде бы поймавшись на лесть, сказал громко. «Если шатер чист, то снимем на сутки. А то дорога в Сан-Принг, говорят, долгая и через лес». Зазывало спросил живо. «Сан-Принг?» «Да», — ответил я. «Думаем заключить с ними договор на поставку рыбы. У нас ее избыток, а в Сан-Принге, говорят, в цене». Говорил я громко, чтобы все заинтересованные уши услышали, что едем именно в Нижние долины. Зазывало, малость потеряв к нам интерес, указал рукой. «Вон тот оранжевый шатер. Видите флажок на куполе?» «Спасибо», — ответил я с достоинством. «Да не спошлет вам судьба удачу». Монетку, конечно, не дал. Он и так что-то имеет за каждого прибывшего по его рекомендации гостя. Да и не должен я рушить имидж бедного и потому прижимистого торговца. Шатер — это шатер, а не палатка. У Перингара Вольного это выглядело внутри как комната богатого глерда. Пара изысканно отлитых жаровин. В одной полно багровых углей. Я ощутил от них жар еще от входа. Толстые ковры под ногами. Только вместо стола широкая колода, а вокруг нее три бревна треугольником. «Дороговато», — сказал я с понятным колебанием. «С другой стороны, мы же не свои деньги тратим. За нас платит пославшая нас на переговоры торговая гильдия». «Хорошо, берем на сутки». Хозяин шатра принял плату и тут же исчез. Как понимаю, у него несколько таких шатров и палаток. За всеми нужен глаз да глаз. Рундельштадт со вздохом облегчения опустился на ковер, подложив под спину толстую подушку. «Хорошо». «Как будто и не пахнет войной», — сказал я. «Пахнет», — ответил Рундельштадт. «Перед войной всегда на ярмарках оживление. Люди, даже не зная, чувствуют. Как звери, что заранее убегают от того места, где тряхнет землю». Пансаменор поинтересовался. «Свои запасы доставать? Или...» Фицрой сказал быстро. «Сидите, отдыхайте, я все сейчас куплю». Он исчез так быстро, словно опасался нашего дружного «нет». А мы в самом деле устроились на отдых. Рундель что-то подумал и вообще лег. Пансаменор сел возле него. А я, хоть и подмывал лечь и дать отдых утомленному телу, остался сидеть, как на приеме у королевы. Так меньше клонит в сон, а думается лучше. У нас вообще-то классический отряд. Фицрой — воин, Рундельштадт — маг, Пансаменор — лучник. Только я непонятно что. Но это как всегда, уже привык болтаться, как нечто в проруби. Никак не найду себя, хотя многие мои ровесники уже либо нашли, либо смирились, но я еще барахтаюсь. Хотя это не самое худшее. Напротив, могу выбарахтаться на что-то в самом деле стоящее. Рундельштадт пробормотал. «Все равно что-то неправильное». «Да, неверное в том, что создаются вещи, которые могут не пригодиться». Я сказал со вздохом. «В старых сказках, что мне рассказывала прабабушка, если герою давали три волшебные вещи, то все три использовал в нужное время и возвращался налегке. Но на самом деле тащишь кучу снаряжения, что остается обычно невостребованным. А вот еда как-то слишком быстро кончается». «Не понимаю, едим ее, что ли?» «Это да», — согласился он. «Странно, правда?» «Проще создавать на месте», — сказал я. «Как насчет?» Он ответил, не открывая глаз. «Проще создать золотую монету, а на нее месяц покупать еду. Тебе, наверное, трудно поверить, что обыкновенную ягодку или ломоть хлеба получить намного труднее, чем золото». «Ничуть», — заверил я. «Золото всего лишь металл, как медь, олово или железо. И создавать их наверняка одинаково». «Не совсем», — уточнил он, — «но близко. Несопоставимо с их реальной стоимостью. А ты меня удивляешь все больше». Пансаменор шелохнулся. Голос его прозвучал безжизненно. «К нам направляются четверо». Рундельштадт пробурчал. «Так все время мимо ходят целые толпы». «А эти к нам», — ответил Пансаменор. «У них походка другая».